«Ну как, мистер Треф?» — спросил Нат, стоя в людском водовороте. «Блин, я чуть кони не двинул, простите мой клачский», — буркнул Треф, прижимая пострадавшую руку к груди. «Ты уверен, что у тебя не было молотка?» «Не было, мистер Треф. Я прошу прощения, но вы сами попросили...» «Знаю, знаю. Где ты научился так лупить?» «Я нигде не учился, мистер Треф. Я не должен поднимать руку на другого, но вы так настаивали, что я...» «В смысле, типа, ты ж такой хлипкий?» «У меня длинные кости, мистер Треф, и длинные мышцы. Честное слово, мне очень жаль». «Забей, Гобби, я сам виноват. Я же это не знал, что ты такой здоровый». Внезапно Треф полетел вперед и врезался в Ната. «Где тебя носит, старик?» — поинтересовался человек, который только что наградил его сильным тычком в спину. «Мы ж забили стрелку у лотка с угрями». Говоривший посмотрел на Ната и прищурился. «А это что за тип, который думает, что он один из нас?» Он, в общем, смотрел не так уж сердито, но чаша весов склонялась явно в неблагоприятную сторону. Треф отряхнулся. Вид у него был непривычно смущенный. «Здорово, Энди. Это Нат. Он у меня работает». «Кем? Ёршиком для унитаза?» — спросил Энди. Стоявшая у него за спиной компания захохотала. Что бы ни сказал Энди, они всегда смеялись. Любой чужак замечал это во-вторых. Во-первых, он замечал странный блеск в глазах Энди. «Папаша Энди, капитан Колеглазов, Гобби». «Приятно познакомиться, сэр», — сказал Нат, протягивая руку. «О, приятно познакомиться, сэр», — передразнил Энди, и Треф вздрогнул, когда мозолистая рука размером с суповую тарелку стиснула тонкие, как соломинки, пальцы Ната. «Рука у него, как у девчонки», — заметил Энди, слегка усилив хватку. «Мистер Треф рассказывал мне удивительные вещи про Колеглазов, сэр», — произнес Нат. Энди вдруг охнул. Треф заметил, что костяшки пальцев у него побелели, а Нат добродушно продолжал. «Спортивное братство — удивительная вещь». «А, ну да», — проговорил Энди, наконец высвободив руку. Он был зол и озадачен. «А это мой кореш Макси», — поспешно встрял Треф. «А это Люк по кличке Пук». «Меня теперь звать Великий Пук», — поправил Люк. «Как скажешь, старик. Это Джумба. Поосторожнее с ним, он вор. Вскроет любой замок быстрее, чем успеешь сморкнуться». Упомянутый Джумба продемонстрировал маленькую бронзовую бляху. «Гильдия воров», — произнес он. «Всяких левых парней они за уши прибивают к косяку». «То есть вы зарабатываете на жизнь тем, что нарушаете закон?» — в ужасе переспросил Нат. «Ты чё, никогда не слышал про гильдию воров?» — спросил Энди. «Гобби в городе недавно», — примирительно сказал Треф. «И он типа редко выходит на улицу. Он гоблин. Откуда ты с гор?» «Ага, припёрся сюда отбивать у нас работу», — поинтересовался Люк. «Ты ж все равно нигде не работаешь», — заметил Треф. «Да, но, может, однажды захочу». «Говорят, гоблины доят по ночам чужих коров», — сказал Энди. Как по сигналу вновь раздался смех. К удивлению Ната, вступительный обмен репликами закончился. Он ожидал, что кто-нибудь упомянет ворованных цыплят, но вместо этого Люк вытащил из кармана две жестянки и бросил Нату и Треву. «Я тут типа немного подработал, разгружал баржу в доках», — сказал он с таким видом, словно случайной подработкой нанес кому-то оскорбление. «Баржа была из 4X». Джумба снова порылся в кармане и извлек краденые часы. «Начало через 5 минут», — объявил он. «Ну чё, понеслось? А ты не возражаешь, Энди?» Тот кивнул, и у Джумбы явно отлегло от сердца. Было очень важно, что Энди не возражал. Энди по-прежнему наблюдал за Натом, украдкой массируя руку. Так кошка наблюдает за неожиданно дерзкой мышью.